3. Надим. Умирающего спасения в невозможности воскресения. «Еще! А, еще! Кто ты, дева на женщин вовсе не похожая? Сквернее и отвратительнее, которой я не видел никого на свете из скверных дев! Кто ты, чудовище?» Плеть ласкала обнаженное тело, подобно любовнице, не стесняясь ничего, то припадая к плоти кончиком ременного языка, то стелясь всей семихвостой длиной. Стоны бродили от стены к стене, ковыляя на истомно подгибающихся придыханиях. «Я не дева, а злые твои дела, о грешник зломыслящий, злоговорящий, злодействующий и зловерный! На, я твои злые помыслы, злые речи и злые дела! Еще! А, еще!» Большое рыхлое тело выгибалось дугой. Судорога сладострастия заставляла взволнованно звенеть цепи, которыми человек был прикован к стене. И животворящее мужское начало неуклонно росло, увеличиваясь в размерах, стремясь к слиянию и завершению. Иначе он не умел. «Еще!» «Да поднесут тебе пищу из яда и вонючего яда! Вот пища для юноши зломыслящего, злоговорящего, злодействующего, зловерного! После издыхания да поднесут!» Два тела слились в одно, прибой конвульсий вздымал и опадал, качая на огненных волнах удивительное существо, двухголовое, четверорукое и четвероногое, избивчиво восклицал голос, словно беря краткий реванш за перенесенные муки. «Да, вот пища для бабы очень зломыслящей, очень злоговорящей, очень злодействующей, очень зловерной, наученной злу непокорной супругу, грешной, после издыхания. Да, после издыхания, да!» Стены с ужасом взирали на творившееся непотребство, и камень плакал редкими солеными слезами. Надим Исфизар, приближенный чиновник самого хавского Малик-Шаха, искренне полагал, что в чреве его покойной матушки обитал злой дев. Ничем другим нельзя было объяснить странной тяги почтенного Надима к удовольствиям того сомнительного рода, от каких обыкновенный человек шарахается прочь. Если не считать неудобства, о котором было сказано, жизнь Надима из Физара текла ровно и приятно, следуя проложенному судьбой руслу. Первенец-мальчик в семье потомственных чиновников, он рос в неге и хале, ничем не отличаясь от прочих обеспеченных сверстников, если не считать частого ввязывания в драки с девчонками. Результат стычек не отличался разнообразием. Злюки-тигрицы его били. Надим Исфизар никогда не жаловался строгому отцу или любящей матери на дерзких девчонок. Он мстил обидчицам иным, на завтра снова ввязывался с ними в драку и снова позволял себя избить, наставить синяков, подарить пару-другую царапин. Иногда даже, о, выбить зуб. Драные волосы в расчет не принимались. А так все в порядке. Мальчик хорошо ест, хорошо спит и растет не по дням, а по часам. Наконец мальчик вырос. Поздний ребенок. Обстоятельства, обстоятельства. Он рано стал полноправным наследником, отплакав положенное над могилкой родных. В срок женился, заставив свах выбрать ему тишайшую из тишайших девиц Хаффы и вдобавок круглую сироту. Тихоня не станет болтать на углах о причудах муженька. А если станет, то о сгинувшей невесть куда сиротке беспокоиться некому, кроме законного супруга. И вскоре Исфизар, прозванный в городе Улиткиными рожками, уже стоял по левую руку от самого Малик-Шаха. Улиткины рожки прекрасно изучил кодекс государственного Надима, подробно растолкованный в мудрой книге Сиасет-Наме. Ведь сказано жившими до нас, Надим должен быть всегда согласным с государем. На все, что сделает или скажет государь, он обязан отвечать «Отлично, прекрасно». Он не должен поучать государя «Сделай это, не делай того». Почему поступил так? Он не должен возражать, а то государю станет тягостно. Малик-Шаху никогда не становилось тягостно от речей улиткиных рожек, и Надима из Физара осыпали почестями. Как-то раз даже девятижды набивали сладкоречивый рот золотыми монетами, потому что иначе было не исчерпать дарованное блюдо динаров. И недаром именно Надим Исфизар был назначен шахским ухом в обсерваторию знаменитого от востока до запада Амира Хома, мудреца и звездочета. Эмират треснул столетия назад, подобно глиняному кувшину, развалившись на груду разнокалиберных черепков. И владетель каждого черепка, вольного города Аразма, хавского шахства, срединного Майлани или дурбанского султаната, не говоря о прочих, норовил перещеголять соперников. Если не величиной войска, то хайлем кеменских мушкетеров-наемников. Если не плеядой поэтов при дворе, то облицовкой нового дворца или высотой обсерватории. Если не красотой первой жены, то хотя бы словословием придворных надимов. Малик-шах, правитель, стоявший на торговых перепутьях Хаффы, славился приверженностью к астрологии. Это забавляло всех. Шах и шагу не сделает, не запросив мнения толпы бородатых умников. Но удачливость молодого шаха добавляла горчинки на язык сплетникам. Недаром, видать, ученые Хавской обсерватории денно и нощно чертили звездные таблицы. Недаром вертели салаб, заставляя диаметр Алидаду бегать по кругу, отсчитывая градусы и минуты. Примечание. Салаб. Астролябия. Сам Малик-шах понятия не имел ни о градусах, ни о минутах, а Саллаб с Алидадой полагал именами девов из морских глубин. Но это не играло никакой роли, пока обсерваторские звездочеты морщили лбы, а Хаким Амьяр отвечал шаху, стоит ли тому начинать поход против Белуджи или необходимо повременить до Науруза, Нового года. Но предосторожность – мать спокойствия. И Надим Исфизар в обсерваторских стенах должен был служить залогом добропорядочности бойких на язык мудрецов. Вот он и служил, пока не встретился с Заири Каушут, жрицей Анахиты, женского воплощения Творца с сотни имен. О небо, как она умела любить, бить и любить, неистовая Заири! И плеть в ее руках умела петь 198 из 190 любовных песен, приятных духу, уху и плоти улиткиных рожек. И Малик-шах потерял в тот день верного Надима, а жрица Анахиты приобрела готового на все раба. Если бы неистовая Зайри еще понимала, что раба нельзя лишать последней корки хлеба. Исхлестанное тело сладко ныло, а зноб возбуждения медленно покидал Исфизара, вытягивая каждую жилку, слизывая пот капли за каплей, и улиткины рожки обмяк в цепях, прикрыв глаза. То, что они с Зайри занимались любовью прямо в обсерватории, пустой с утра, добавляло приправ в кебаб страсти. Сейчас жрица вернется, вернется с вином и фруктами. Сейчас она накормит своего эсфизарчика, слугу своего, собаку, презренную тварь, и, может быть, соблаговолит еще разок поиграть с ним в темные игры Анахиты. Сейчас. «Вот он», — донеслось от порога. «Помнишь, я тебе говорила об этом ублюдке?» Открывать глаза не хотелось, но пришлось. Рядом с обнаженной Зайри стояла тощая девочка, не вошедшая еще в брачную пору. Стояла, молчала, куталась в тяжелую шаль с бахромой. Смуглое лицо девочки не выражало ничего. Совсем ничего. Лишь на дне огромных миндалевидных озер, полных кипящей смолы, Надим Исфизар увидел улыбку темной Анахиты, женского воплощения Творца, потому что только в женском обличии Творец разрушает. В следующее мгновение метательный нож лишил улиткиной рожки мужского естества. Полузадушенный визг заставил Зайри вздрогнуть всем телом и выгнуться кошкой в весенний месяц Фравардин, похотливый месяц Фравашей. Душ предков, любящих плоть своих потомков и томление этой плоти. Пальцы жрицы свело судорогой, экстаз превратил нервы в стальные струны, поющие гимн запретным утехам. Но Зайри все же смогла наклониться и лизнуть ухо стоявшей рядом девочки. Лицо девочки по-прежнему не выражало ничего, а из-под шали медленно выползал второй нож. Неистовая Зайри учла все, кроме случайности. Великому мудрецу и звездочету Амеру Хаому, которого хавцы прозывали гадюкой Хайямом, не спалось в это славное утро. Календарь Джалали, лунный календарь новой эры, был практически готов. Оставалось подвести кое-какие последние итоги, и астролог вместе со свитой учеников и последователей двинулся в любимое здание во всей Хаффе. в обсерваторию, войдя в которую, он услышал визг Надима из Физара. Это стоило жизни троим ученикам, опередившим учителя на крутой лестнице. Когда неистовую Зайри вместе с девочкой-убийцей кидали в раскаленное чрево медного быка, толпа зевак отметила: если жрица до последней минуты отчаянно вырывалась из рук шахских гулямов, то девочка подошла к быку сама, без насилия, и только обернулась через плечо, безошибочно найдя рядом с Малик-Шахом искалеченного ею Надима из Физара. В смоляных озерах глазах казнимой хохотала темная анахита. Надим из Физар улыбнулся в ответ. «Тварь!» — смеялись белые губы из Физара, и на белой простыне взгляда улиткиных рожек растекалась черная кровь. «Тварь! Змея! Скалопендра!» Он уже представлял, как пойдет в квартал сборщиков падали, как купит у самого бедного из них девочку, не вошедшую в брачный возраст, и что сделает со своей покупкой, вернувшись домой и спустившись в подвал. 4. Беловолосый. Мне назначены судьбой бой и боль. Его взяли ночью, безоружного, не дав вступить в бой. Воистину, правы предусмотрительные, ибо это был единственный способ заполучить Беловолосого живым. Четверо предателей из племени ориджитов вывели вражеских всадников к месту его тайной стоянки. Никто, кроме детей Ориджа, не умел нюхом различать сокрытое в следах и ветре. И две конные сотни затаились до поры у холмов, поросших ковылем-серебрецом. Сами же предатели хорьками-душителями пробрались в лагерь. Не всхрапнули лошади, не вздрогнули часовые, звезды не моргнули удивленно. И когда от холмов к десятку кибиток потекла визжащая лава, опоры шатра Беловолосого оказались подрублены, похоронив очнувшегося господина под многослойным саваном из плотного войлока. Его взяли живым. «Позор!» — стучали копыта, и большое тело беспомощно подпрыгивало в такт скачки, вьюком перекинутое через конскую спину. «Позор! Позор!» «Я знаю, ты ненавидишь меня», — сказала узкоплечая женщина. В кибитке их было четверо. Это женщина в мужском чапане, подбитом овчиной, немолодой тургаут-телохранитель, степной волк с туго заплетенной косицей тысячника, сам беловолосый со скрученными за спиной руками и смуглая девочка лет 12, очень похожая на женщину в чапане. На свою мать. Он не ответил, стоял врытым в землю столбом, обнаженный по пояс, не позволяя немевшим ногам согнуться в коленях. Катал желваки на скулах, словно буйвол, бугрил горбатую от скрытой силы холку, но ремни держали с душой. Смертно держали. «Ты полагаешь, что именно я отравила своего мужа и твоего друга?» Узкоплечья женщина равнодушно улыбнулась. «Меня это даже не оскорбляет, потому что я знаю, это не так. А твое мнение, равно как и мнение поддержавших тебя западных наенов, меня не интересует. Лучше бы ты уехал в свое время, Фальгрим. Или умер». Волк-тысячник дернулся, словно хотел возразить. Но пальцы женщины невзначай коснулись рукояти, висевшего на поясе меча. Короткого, почти кинжала, неестественно широкого у крестовины, источенного на бритву у острия. И вышколенный тургаут замер каменным изваянием. Каких много на степных дорогах. Предки ставили. Боги. Невесть кто. Сейчас меня интересует другое. Ладонь отползла от эфеса и принялась задумчиво поглаживать костяной амулет, нашитый поверх чапана. «На сегодняшний день ты, Фальгрим Беловолосый, являешься последним из пришедших в Шулму людей Эмирата. О нелюдях я не говорю». Скрытый смысл прошуршал в последних словах и растворился в беззвучии улыбки. «Итак, ты последний. Последний враг?» Ведь не считать же мне врагами тех буянов, которые носятся сейчас с окровавленными бунчуками по западной Шулме и призывают шулмусов к священной войне. Ты, Беловолосый, совсем другое дело. И я прекрасно знаю, что ты сказал бы мне, если бы не был столь горд, считая разговор с пленившей тебя ведьмой унижением. Лицо пленника красноречиво подтвердило правоту женщины. И все же я рискну задать тебе несколько вопросов. Задать, надеясь получить ответ. Но как? Как заставить лоулесского лорда? Тебе не кажется это смешным? Лоул и лорды на забытом творцом краю света. Впрочем, мы отвлеклись. Да и тебе это явно не кажется смешным. Итак, как заставить лоулесского лорда, Фальгрима Беловолосого, говорить правду, если лорд Фальгрим вообще не хочет говорить? Слово «лорд» доставляло узкоплечей женщине несомненное удовольствие. За ее спиной угрюмо молчал тысячник и смотрела в пол девочка, кутаясь в шаль. «Пытки? Вряд ли. Такие, как ты, мой верный враг, не говорят под пытками. В лучшем случае они проклинают палачей. Подкуп? Глупо. Уговоры? Они помогают лишь тогда, когда уши слушающего не залеплены смолой ненависти. И все же...» Женщина негромко хлопнула в ладоши. Тургаут-тысячник поспешно вышел, почти выбежал из кибитки. Снаружи послышались лающие приказы, и вскоре четверо воинов занесли под полог огромную расщепленную посередине колоду. Деревянного исполина установили в центре. Пленник машинально попятился, оказавшись рядом с тлеющей жаровинкой в виде раскорячившейся черепахи. И воины исчезли. Объявившийся вместо них тысячник нес перед собой на вытянутых руках меч. Двуручный лоулесский исподон с массивной крестовиной и бараньими рогами захватника на 5 выше гарды. Лезвие меча взволнованно играло бликами от очага, и такие же красноватые отцветы обожгли исказившийся лик пленника. Повинуясь жесту узкоплечий, тысячник встал рядом с колодой и всадил эспадон в расщеп на 1/3 клинка. Пленник мимо воли сделал шаг вперед. И тут же ладонь женщины вернулась на эфес ее собственного меча-кинжала. Сабля тысячника до половины покинула ножны, а шаль сползла с девочки на ковер, явив взору ременную перевязь, крест-накрест охватывающую туловище подростка. Из пазов перевязи торчали рукояти 10 метательных ножей. Слова здесь были бы излишни. Итак, мне хотелось бы знать, кто из покинувших Шулму кабирцев способен или хотя бы собирался вернуться с подмогой? Тишина. Хриплое дыхание Беловолосого не в счет. «Кажется, ты не понял, лорд!» Еще один хлопок в ладоши. Девочка наклоняется и берет из угла кожаный сверток. Лязг, скрежет. В худых руках оказываются зубило и кузнечный молоток. Увесистый, но совсем небольшой молоток. Отнюдь не та кувалда, которой любят играть кузнецы-профессионалы. Подойдя к колоде с торчащим из расщепа двуручником, девочка приставляет острие зубила к основанию левого бараньего рога и легонько пристукивает по торцу молотком. Меч вибрирует со стоном боли и отчаяния, смеется узкоплечья женщина, и лицо пленника становится белее его волос. Но Фальгрим молчит. Молоток ударяет сильнее, еще раз, и кусок захватника откалывается, падая сперва на колоду, а затем беззвучно на ковер. Огненные сполохи гуляют по клинку исподона, и, кажется, раненый меч залит кровью. Через секунду исподон протяжно кричит, лишаясь второй половины захватника. Прежде чем потерять сознание, Беловолосый видит невиданное. Мир идет седыми размывами, словно рябь по осенней реке. И вот рябь исчезает, а вместе с ней исчезает и мир. Он, лорд Лаулеза, стоит в каком-то особняке и держит в руках фамильный эспадон Гвиниль. Ржавый, искалеченный, умирающий. Да и он сам, Фальгрим Задира, будто съежился, усох, проржавел. Брюшко оттопыривает куцый кафтанчик ужасного покроя, и жизнь выглядит обманом, шуткой наиподлейшего из богов. Рядом сверкает откинутой крышкой хрустальный гроб, куда надо опустить меч. Но Беловолосый не может это сделать. Не может. Не. «Притворяется?» — спросила узкоплечья женщина. Тысячник приблизился к бесчувственному телу, вгляделся. «Паленым пахнет», — неожиданно сказала женщина, принюхиваясь. «Откуда?» Тысячник зашарил взглядом по кибитке, Очаг, войлочные стены, женщина, девочка, колода с поруганным мечом, каменное лицо пленника, тоненькая струйка дыма над голым плечом. Опытный Тургаут опоздал. Пока в его сознании укладывалась мысль, что можно лежать на раскаленной жаровне, не шевельнув и мускулом, паленые ремни лопнули от чудовищного рывка, а белая грива волос разметалась бураном через всю кибитку, из угла до колоды. И двуручный меч завыл зимней пургой, оказавшись в обгоревших до кости руках. Тварь полыхнула белым вдоль искалеченного клинка. Тварь, змея, скалопендра! 5. Лейла. Мог играть и без струны, знал, что вывезет кривая, и терпеть не мог войны, потому что убивают. Маленькая, отточенная до бритвенной остроты лезвие скользнула по завязкам блузы, и полы испуганно разлетелись в разные стороны. Стальной язык лизнул бретельку лифчика. Лейла рванулась, хотела крикнуть, но нет, ублюдки держали крепко. Один из них хмыкнул и смаху запечатал девушке рот крепкой пятерней. Бретелька с легким треском лопнула, следом другая. Глазами полными ненависти Лейла смотрела на тощую девчонку с ножом в руке, ощущая холодный и безболезненный поцелуй металла в паху. Ненависть — это было все, что Лейла могла себе позволить. Оружие бессильных, хворост в топке отчаяния. И ворочался у выбившихся наружу корней чинары Рашид, пытаясь встать, словно сейчас это имело хоть какое-нибудь значение. «Тварь!» — шептали побелевшие губы девушки, и в ушах гремел хохот стоявших по бокам ублюдков. «Тварь! Змея! Скалопендра!» 6. Руинтан Аракчи. «Нет мудрости в глупце и не ищи! Начала нет в конце и не ищи! Те, кто искал, во времени не тонут, а от тебя следов и не ищи». Рукотворная молния вышибла пиалу с вином из рук бородача. Пиалу с черным мускатом из солнечного тахира. Напитком богов, в которое Руинтан самолично подбавил немалую талику спирта, ибо боги богами, а спирт еще никогда не мешал подлинному Аракчи достигать блаженства. Черепки и лужа под ногами. Груда черепков и изрядная лужа. Четвертая чаша пошла демону У под хвост из-за причуд проклятой девчонки, уже баюкавшей на ладони следующий нож. Бородач с тоской покосился на стоящий перед ним кувшин и три оставшиеся пиалы. Ножей у бабавайской правнучки, в свою очередь, оставалось не то 5, не то 6. Слезы отчаяния туманили Руинтанов взор. Он путался в счете и лишь одно понимал с ясностью обреченности. Вино в кувшине кончится гораздо раньше, чем молнии шайтаново отродье. И уж наверняка раньше, чем хотя бы капля вожделенной влаги коснется губ Аракчи. И все-таки он попробовал еще раз. Пятую чашу постигла участь ее товарок, и даже брызги не долетели до высунутого Руинтаном языка. 6-я чаша. Предпоследняя. «Тварь!» — глухо ворочалась в бороде. «Тварь! Змея!» 7. Азат. Хоть одной ногой, но в огонь. В огонь. «Тварь!» — он силился приподняться и не мог. «Тварь!» 8. Гюрзец. Шепчут листья на ветру. «Я умру!» «Тварь!» Полночь бродила по мектебу звездный час, слизывая шепот белых губ. Губы шептали одно и то же. Одно и то же.